Весь следующий день я метался, как угорелый. На меня одного свалилось множество хлопот, связанных с погребением близкого человека. И никаких тебе похоронных бюро и катафалков. А после отпевания похорон, поминки, много народу собралось, в основном купцы да соседи. Каждый считал своим долгом подойти к безутешной Дарье и выразить ей соболезнование. Много добрых слов об Илье прозвучало в этот день. Мы чинно посидели, помянули раба Божьего Илью, денег даже собрали, как водится, по русской традиции. И дом как-то сразу опустел. Никто не кричал с порога: «Как дела, зятек?» Поговорить, посоветоваться, да что там, кружку вина стало выпить не с кем. Остро чувствовалась потеря. А уж как Дарья переживала, исхудала вся, молоко пропало. Я утешал, как мог. Только здесь лекарь один, время. Немного отойдя от похорон, я кинулся на поиски убийцы. В груди горел огонь отмщения, и ничем его было не погасить, кроме как справедливой местью. Кое-какие зацепки для поиска есть. Говорил же мне артельный, что человека выгнал с коптильни Илья. А ежели учесть, что Илье нанес смертельный удар в спину явно знакомый, то и проверить этого человечка следовало в первую очередь. Оседлав лошадь, я отправился в деревню Крюково, что через лес от коптильни. Дорога в коптильне была тупиковой, но, не доезжая немного до артели, дорога имела ответвление вправо. Узенькая такая дорожка, малоезженная. Невелика, вероятно, деревушка. Так и оказалось. Одна кривая улочка и четыре избы. Из труб печных дымок вьется. Стало быть, во всех домах люди есть. Я постучал в ворота первого же двора. Вышел среднего возраста какой-то расхристанный мужик, без пояса на рубахе, с запахом вчерашнего разгула изо рта. «Мне бы Аристарха». «Ну вот он я, чего надоть?» — Поговорить? — Пошли во двор, чего на улице стоять. Мы зашли во двор. Не ожидал я так сразу на Аристарха наткнуться, подрастерялся слегка, но быстро взял себя в руки. — Чего хотел? — прогундосил мужик. — Да лошадь у меня украли. Видаки говорят, сюда вроде след ведет. — Брешут! От негодования мужик аж глаза выпучил. — Докажи. — Это как же? — Покажи конюшню. — Чиста моя совесть, не крал я коня, не цыган какой-нибудь. — Ну так покажи конюшню, или боишься? — Пойдем, коли охота. Только лошадь у меня вместе с коровой стоит. Мы подошли к хлеву. Мужик отпер дверь, открыл. В хлеву и в самом деле стояла одна лошадь, причем явно не Ильи, и корова, лениво перемалывающая во рту сено. Незадача? Я вышел из хлева, окинул взглядом двор. Небольшая сараюшка, в которой лошадь не поставишь, навес, под которым стоят сани да телега. Все, больше никакой постройки, где можно лошадь укрыть. Конечно, отсутствие коня и саней Ильи еще не алиби. Убийц могло быть и двое, и коня с санями мог забрать второй. Или Аристарх был один и продал трофей. Но пока мне зацепиться за что-либо было невозможно, и стало быть, обвинить не в чем. — Извини, Аристарх, видно, оговорили люди. — Бывает. Ты заходи, если что, только вино с собой неси, на трезвую голову. Какой разговор? С этим все ясно. По-моему, просто алкаш. И убить, если и способен, так в пьяной драке, по куражу. А тот мерзавец специально Илью на дороге ждал, расчетливый гад. Нет у Аристарха этих черт, не чувствовал я на нем крови. Отпала версия, как это не жалко признать. Но и не проверить ее было никак нельзя. Домой я возвращался не спеша, обдумывая, каким образом продолжить поиски убийцы Ильи. Ну, не детектив я, лекарь только. Однако и аналитического ума не лишен, и факты сопоставлять умею. За что же еще можно зацепиться? Свидетелей по нынешнему времени видоков не найти. Это не пьяная драка в трактире. В лесу свидетелей нет. Вот, меня пронзила мысль о важных упущенных деталях трагедии. Лошадь и сани. Ну куда-то же они делись. Как-то упустил я этот момент. А как их, собственно, найти? Саней полно, почитай, в каждом дворе стоят, да иногда и не одни, парадные для выездов, богато расписанные, с ковром, и хозяйственные для перевозки грузов. И что, теперь обшаривать каждый дом? Лошадь могли продать в любую деревню за полцены для быстроты сделки. Только идиот оставит ее у себя. Улика все же.